Дежурный прервал соединение, посмотрел на Долговязова. «И что ты сделаешь?» Но тот уже устоял у дальней стены и изучал стен с портретами разыскиваемых злодеев. Спустя 5 минут перед входом в здание участка раздался визг тормозов патрульного автомобиля, и краснолицый сержант Карпенко предстал перед безымянным безопасником. Сразу к делу, взяв патрульного за локоток, федерал увлек его в дальний угол и усадил на обтянутый искусственной кожей диван для посетителей. Сам при этом остался стоять, отчего сержант почувствовал себя весьма неуютно. «Насколько я знаю, в воскресенье вечером на подответственной вам территории состоялась массовая драка. Бар гостиницы «Восток», припоминаете?» Сержант, наконец-то понявший причину срочного отзыва с маршрута, облегченно вздохнул. Надо думать, все-таки водились за ним грешки по службе, и он успел за прошедшие несколько минут все их перебрать в памяти неоднократно. «А, Восток, да, был у нас туда выезд. Приехали, разобрались. Штатная ситуация. Все в отчетах изложено». «К вам претензий нет, меня интересует другое. Когда вы опрашивали потерпевших, вам ничего странным не показалось?» «В каком смысле?» «Мне кажется, вы поклонник старинных фильмов, особенно детективов», — сказал, глядя ему в глаза федерал, и по коже сержанта прошел легкий холодок. «Откуда он знает?» — подумал Карпенко, и впрямь собиравший коллекцию отечественных и зарубежных ретро-сериалов. «Особенно вам нравится смотреть «High Falls». Лично я тоже поклонник этого шедевра. Согласен, что бывшая порнозвезда, сыгравшая агента ФБР Дану Скалли, заслуживает особого внимания. А теперь представьте себя на месте ее напарника Малдера. Как бы он оценил происшествие в этом баре?» Когда безымянник закончил говорить, сержанту и в самом деле стало казаться, что он упустил какую-то важную информацию. Желание услужить, ни с того ни с сего возникшее в его сознании, заставило его буквально изнасиловать свою память, и озарение не заставило себя ждать. «О, вспомнил! Когда я опрашивал одного ретивого кадра, он мне заявил, что дрался в баре с ящером». «Продолжайте», — подбодрил федерал. «Ну, вроде бы он наехал на какого-то пассажира, собирался уже отметелить его, а тот врезал бедолаге в самое темечко, хотя был на 2 головы ниже. Ну и вроде бы физиономия у него менялась постоянно, то ли змея, то ли ящерица мерещилась. Но парень был пьян, как сапожник, и я подумал, бредит». «А потом», — подстегнул его безымянник, — «а потом я с барменшей Клавой под сопку пошел». «Меня не интересуют ваши сексуальные беседы, сержант», — с досадой сказал федерал. «Что еще вам странным показалось?» «Ничего. Только Клава рассказала, будто этот мужик, который ячером прикидывался и ей каким-то необычным представился, сидел весь вечер над кружкой пива, как истукан, вроде ждал кого-то. Но когда ждут, обычно на двери или часы поглядывают. А этот застыл, будто памятник. И еще с ним никто рядом не садился, хотя народу набился полный зал. Матч хоккейный по ТВ-шоу». «Так, может, воняло от него?» — прищурился безопасник. «Во-во, я так и спросил. А Клава сказала, что она бомжей в бар не пускает. Сама ему пиво наливала. Бедный он был, но по виду из бичей интеллигентов. Человеческий облик не потерял». «Да нет, любезный, давно уже потерял», — обращаясь скорее к самому себе, — сказал странный сутулый федерал и заторопился прочь, даже не попрощавшись. Все еще находясь в роли агента Малдера, сержант Карпенко попытался воспроизвести в памяти лицо собеседника и понял, что сделать этого не может. Шагнул было следом, но пришедшая в голову посторонняя мысль «забудь об этом» мягко обволокла сознание, и он застыл в центре просторного холла в совершенном недоумении. Беспомощно оглянулся, посмотрел на часы. Последние 30 минут его жизни будто провалились в черную дыру. «Карпенко!» — донесся из аквариума рык дежурного. «Ты какого хера здесь забыл? Ты же должен маршрут объезжать!» На залитой солнечным светом улице, не глядя на звонко цокавших каблучками длинноногих девушек, высокий парень в светлом плаще поднял воротник и зябко опустил кисти рук в глубокие карманы. Он остановился прямо посредине тротуара, отчего идущим людям приходилось поневоле обходить его стороной. Но будущего мастера это мало волновало. «Неужели, наконец-то, удача?» — прошептал он. После того, как из холостяка чекиста не удалось вытащить ни байта значимой информации в отношении привратника, ему пришлось долго оправдываться перед Бруно. Но старый ловец был склонен, как всегда, винить неудачи исполнителя. А ведь он испробовал все методы, даже жесткую ломку сознания жертвы с помощью специальных препаратов. И, кстати, потом пришлось маскировать под банальный кокаин. «Ну что, трухлявый пень», — злорадно подумалось ему, — «теперь ты признаешь, что я достоин имени». Похоже, я наступил на хвост самому изгою. Как и предполагал Ярослав, жена уже спала. Стараясь не разбудить ее, он наспех ополоснулся под душем и вытерся жестким полотенцем. Затем прилег рядом с Анютой и постарался уснуть. Но не тут-то было. События прошедшего дня в тишине уютной спальни предстали перед его внутренним взором с особенной остротой. Поворочившись без сна сбоку на бок около получаса, Ярослав понял, что бороться с лезущими в голову мыслями можно только одним проверенным многими поколениями контрразведчиков способом. Плотно притворив за собой дверь спальни, он, как был в трусах и майке, прошел на кухню, включил настенный плафон, и сердце глухо ухнуло куда-то вниз. На табурете за столом сидел мужчина средних лет, одетый в поношенный костюм. Незнакомец доброжелательно и открыто смотрел в лицо Ярослава, молча демонстрируя открытые ладони, разведенных в стороны рук. Первая реакция Рязанцева была предсказуема. Он схватил с мойки первый попавшийся нож и сжал его в руке. Другой на его месте, возможно, принялся бы громко звать милицию или кинулся на странного ночного гостя. Но Ярослав за долю секунды оценил происходящее. Он сам перед этим обошел всю квартиру, побывал и на кухне, и мог поклясться, что полчаса тому назад, кроме них с Анютой, в квартире никого не было. Выход на балкон находился в спальне, на закрытых окнах решетки. Входную дверь он не только закрыл лично на 2 замка, но и, повинуясь внезапному импульсу, дополнительно набросил блокирующую цепочку. Непрошенный гость, раз уж он каким-то чудом проник в дом, мог расправиться с ним в темноте спальни, а не дожидаться встречи на кухне. Значит, он хочет поговорить. «Ну что же, пообщаемся», — подумал Ярослав, беззастенчиво разглядывая незнакомца, уже поняв, кто перед ним. Внешний вид ночного гостя полностью совпадал с описанием некоего бомжа, данным Ильей. Ярослав сделал над собой усилие, чтобы погасить эмоции, и, не выпуская мужчину из поля зрения, достал хлеб, копченое пряное мясо и туесок моченых яблок. Затем извлек из морозильной камеры и выставил на стол початую пол-литровую бутылку водки «Амур-батюшка» производства местного ликера водочного завода. Крупными ломтями нарезал мясо и хлеб, молча придвинул табурет и сел напротив гостя. Тот все это время сохранял вежливое молчание и спокойно поглядывал на хозяина квартиры, но руки, тем не менее, держал на виду. Битый волчара оценил его Ярослав и, как бы невзначай положив нож рядом с правой рукой, спросил: «Чем могу быть полезен? Если не ошибаюсь, это вы несколько дней назад меня искали в клубе «Светогор». Но для начала можно взглянуть на ваши документы?» Мужчина молча выложил перед ним потрепанную корочку универсального паспорта. «Так, Иванов Петр Кузьмич, 1963 года рождения, уроженец Саратовской губернии», — прочитал вслух Ярослав и положил пока рядом с ножом. Сидящий напротив него мужчина выглядел как минимум на 20 лет моложе своего паспортного возраста. Ярослав сделал очередную зарубочку в памяти. Потом спросил себя, почему до сих пор не позвонил в управление и не известил о ситуации дежурного по делу ВБ. Воистину, почему? Во-первых, он не чувствовал угрозы со стороны странного гостя. Во-вторых, как это ни странно звучит, был уверен, что он не позволит ему уклониться от предстоящего разговора. Мужчина не выглядел как супермен, но Ярослав обостренным чутьем бойца понял, что выходить с ним на прямой конфликт не стоит, вредно для здоровья. Поэтому он сказал: